Глава 106. Истина. Часть 3. Гарри шагнул в запретный коридор Дамблдора и сразу же с визгом выпрыгнул наружу. При этом он столкнулся с профессором Снейпом, и они оба рухнули на пол. Снейп поднялся и снова встал перед дверью. Его голова повернулась в сторону Гарри. «Я охраняю эту дверь по приказу директора», — заявил Зельевар своим привычным язвительным тоном. «Немедленно убирайтесь, или я вычту баллы с вашего факультета». Снейп-марионетка выглядел крайне жутко, но внимание Гарри в первую очередь занимала огромная трехголовая собака, рывок которой так его напугал. Цепи, удерживающие собаку за три ошейника, остановили ее лишь в нескольких метрах от Гарри. «Это...» — произнес Гарри. «Да», — ответил профессор Квирл откуда-то сзади. «Перед тобой действительно постоянный обитатель этой комнаты, в которую запрещен вход всем ученикам, особенно первокурсникам». «Это небезопасно даже по меркам волшебников». Внутри комнаты гигантская черная зверюга издала многоголосый вой. Из трех зубастых пастей полетели капли белой слюны. Профессор Квирл вздохнул. Ее зачаровали не есть учеников, а просто выплевывать их за дверь. А теперь, как ты порекомендуешь справиться с этим опасным существом? Думать под несмолкающий рев стража комнаты было нелегко. Раз оно похоже на Цербера из магловской легенды про Орфея и Эвридику, то нам нужно спеть. Оно уснет, и мы сможем пройти... Авада Кедавра! Трехглавое чудовище рухнуло на пол. Гарри оглянулся на профессора Квирла. У того на лице читалось крайнее разочарование. Словно он хотел поинтересоваться, ходил ли Гарри вообще на его уроки. «Ну, я вроде как предположил...» Гарри все еще пытался восстановить дыхание. «Что если использовать способы, недоступные первокурсникам, может сработать сигнал тревоги?» «Ложь. Просто столкнувшись с проблемой в реальной жизни, ты забыл все, чему тебя учили». Что же касается возможной тревоги, то я потратил несколько месяцев, чтобы сбить с толку все здешние защитные чары и ловушки. «Тогда зачем вы послали меня первым?» В ответ профессор Квирл лишь улыбнулся, и это выглядело гораздо более зловеще, чем обычно. «Неважно», — пробормотал Гарри и медленно зашел в комнату. Его до сих пор трясло. Сплошной камень подсвечивался бледно-голубым светом, льющимся из сводчатых ниш в стенах. Создавалось впечатление, что за окнами стоит пасмурный день, хотя здесь не было никаких окон. В дальнем конце комнаты, в полу, виднелся деревянный люк с кольцом. В центре лежала мертвая гигантская собака с тремя безжизненными головами. Гарри повернулся к одной из сводчатых ниш и осмотрел ее. Там ничего не было, только исходящее из ниоткуда голубое свечение. Он направился к следующей, на ходу внимательно разглядывая стены. «Что?» — спросил профессор Квирл. «Ты делаешь?» «Исследую комнату», — ответил Гарри. «Здесь может быть подсказка или какая-нибудь надпись, или ключ, который пригодится нам потом, или что-нибудь...» «Ты серьезно? Или ты умышленно пытаешься задержать нас?» «Отвечай на Парселтанге». Гарри обернулся. «Серьезно?» — прошипел Гарри. «Поступал бы так же, если бы шел самостоятельно». Профессор Квирл слегка помассировал лоб. «Признаться, — сказал он, — если бы ты исследовал, скажем, гробницу Амонсета, твой подход имел бы смысл. Поэтому я не назову тебя идиотом. Тем не менее, это фальшивая загадка. Игра, предназначенная убедить первокурсников, что они столкнулись с чем-то серьезным. Мы просто спустимся в люк. Под люком обнаружилось гигантское растение, эдакое диффенбахия-переросток, разве что потемнее своего прообраза. От центрального ствола отходили широкие листья, образуя винтовую лестницу. Еще из него торчали усы лианы, свисающие вниз. У земли листья и усы раскинулись особенно широко, будто обещая поймать того, кто поскользнется во время спуска. В остальном комната внизу ничем не отличалась от верхней. Те же каменные стены и сводчатые ниши, светящиеся бледно-голубым светом. Сразу напрашивается мысль достать из кошеля метлу и спуститься на ней, или бросить вниз что-нибудь тяжелое, чтобы проверить, не ловушка ли эти усы, сказал Гарри, глядя вниз. Но, догадываюсь, вы скажете, что мы просто спустимся по этим листьям. Расположение листьев не оставляло сомнений в том, что это лестница. «После вас», — отозвался профессор Квирл. Гарри осторожно поставил ногу на лист и обнаружил, что тот действительно выдерживает его вес. На всякий случай он еще раз окинул взглядом верхнюю комнату. Однако труп гигантской собаки мешал сосредоточиться на чем-нибудь еще. «Профессор Квирл!» Гарри решил опустить фразу «У вашего подхода к преодолению препятствий есть определенные недостатки». «Что, если кто-нибудь заглянет сюда и увидит, что Цербер мертв?» «К этому времени он наверняка заметит, что что-то не так со Снейпом», — ответил профессор Квирл. «Но если ты настаиваешь...» Профессор защиты подошел к трехглавому телу и прижал к нему палочку. Похожие на латынь слова сопровождались нарастающим чувством тревоги. Мальчик, который выжил, опять ощущал силу темного лорда. Заклинание закончилось словом «Инфериус», и одновременно с этим чувство тревоги дошло до пика. «Стойте, не надо!» Трехглавая собака встала, и шесть тусклых пустых глаз снова уставились на дверь. Гарри смотрел на здоровенного инфернала. Внутри него словно образовалась чудовищная сосущая пустота. Пожалуй, нынешние ощущения занимали третье место по отвратительности из всех, что он испытывал за время своей жизни. Однажды он уже наблюдал этот процесс и чувствовал то же самое, только в тот раз не было слов на латыни. Кентавр, напавший на него в запретном лесу, был мертв. Профессор защиты выстрелил в него настоящей Авада Кедаврой, а не фальшивой. Где-то в дальнем уголке сознания Гарри до сих пор теплилась мысль, что если ему удастся воскресить Гермиону, то он сможет вернуться к этике Бэтмена. Кодексу «Никто не умрет». Большинство людей проживают всю жизнь так, что в какие бы переделки они ни попадали, из-за них никто не погибает. Но у него уже не получится. А ведь он в тот день даже не понял, что потерял все шансы прожить жизнь по этому кодексу. Воскресни Гермиона прямо сейчас, в любом случае окажется, что Гарри не удалось пройти через все так, чтобы никто не умер. Он даже не узнал, как звали того кентавра. Вслух Гарри ничего не сказал. Профессор защиты или подтвердит его подозрения на Парселтанге, или солжет на человеческом языке. В любом случае у него появится дополнительный повод для подозрений в адрес Гарри. Он еще не знал, как остановит профессора Квирла. Боялся сделать что-нибудь, что может быть расценено как предательство. Скорее, даже был не в состоянии заранее, пока не представилась возможность победить, решить, что он на это готов. Но теперь он понимал, согласие между ним и Волдемортом невозможно, ибо не могут их несхожие души существовать в одном мире. И это понимание, это осознание их несхожести словно призвало силу той части разума, которую Гарри считал своей темной стороной. После убийства тролля Гарри не пытался обращаться к своей темной стороне, но она никогда не была чем-то отдельным. Каким-то образом ему досталась часть памяти Тома Риддла. Гарри не знал, как это произошло, но если предположить, что все так и было, то он мог использовать все отголоски мыслительных способностей, которые получил в виде своей темной стороны. Не в отдельном режиме, как он думал раньше, а просто обращаясь к нейронным связям, которые были склонны выстраиваться в цепочке, поскольку однажды уже были частью единого сознания. К сожалению, это не отменяло обстоятельства, что в распоряжении профессора Квиррелла есть все те же способности, куда больший жизненный опыт и еще пистолет. Гарри развернулся, шагнул на гигантское растение и начал спускаться по винтовой лестнице из листьев. Понадобилось немало времени, но Гарри сумел до некоторой степени прийти в себя, хотя печаль тяжелым камнем лежала у него на сердце. Нельзя сказать, что он стал совершенно хладнокровен и собран, но, по крайней мере, он вновь обрел способность размышлять и действовать. Гарри подыграет профессору Квиррелу, дождется, когда тот вернет Гермиону к жизни, а потом найдет способ его остановить. Или сперва одолеет профессора Квиррелла, а камень достанет сам. Что-нибудь обязательно произойдет. Выпадет шанс. Представится возможность как-нибудь остановить Волдеморта и при этом воскресить Гермиону. Гарри спускался вниз. Трехглавый пес остался сторожить дверь в покинутой комнате.